Глава 6. Мира. Корделианские солдаты, сопровождавшие нас во дворец, и бровью не ведут, когда я выскакиваю из кабинета. Лишь 2 человека реагируют на мое появление, и их присутствие приятно успокаивает, охлаждая мой разгоряченный разум. Коннелл, ничего не говоря, просто следует за мной, когда я поворачиваю направо, углубляясь во дворец. Гарриган также молча идет за ним. На его напряженном лице читается вопрос, в то время как окаменевшее лицо Коннелла выражает одну лишь твердую решимость. Наверное, они оба хотят узнать, что случилось, но не смеют меня спросить. Я продолжаю путь с высоко поднятой головой и прямой спиной. Я королева, и, как подобает королеве, веду закулисные политические игры. К счастью, в Джиньюрианском дворце поддерживать эту иллюзию легче всего. Тут все вокруг величественное и царственное, если, конечно, представить, каким дворец был раньше. Когда я еще не знала, что я королева Винтера, Ханна в одном из видений показала мне этот дворец. Я видела бальный зал, торжественный и величавый, и великолепную лестницу из белого мрамора. Я видела коридоры с отделкой цвета слоновой кости, совершенство которых подчеркивал золотистый отсвет свечей, а потолки с каждым поворотом становились все выше и выше. Все было белоснежным, резьба на стенах, скульптуры в альковах, лепные геометрические узоры на потолке. Все было прекрасным и идеальным. Воспоминания о красоте дворца смешиваются с нынешней картиной полуразрухи. Мне становится тоскливо. Видение о Винтере — одно из самых приятных для меня. Вспоминать об этом сейчас. Я найду способ вернуть Ханну, ведь я хочу ее вернуть. Я распахиваю дверь, ведущую на цокольный этаж. Гарриган с Коннеллом следуют за мной. Воздух становится холоднее, после белоснежных коридоров серый цвет пола и стен, выложенных большими камнями, режет глаза. Мы доходим до массивных железных дверей. Под Джиньюрианским дворцом, точно в рудниках Кларинских гор, проложен лабиринт из комнат. Каменный пол за множество лет приобрел идеальную гладкость, подсвечники увязли в пыли, но их еще можно оживить мерцающими язычками пламени. Раньше комнаты в этих коридорах служили хранилищами, кабинетами и даже темницей, но большинство из них сейчас закрыто и не используется, кроме тех 2, что находятся в самом конце. Я ускоряю шаг, тихо ступая по каменному полу. Направо, налево, снова направо, пока не дохожу до короткого коридора с 3 накрепко запертыми дверями, или которые должны быть крепко заперты. Одна из них, правая, открыта, и меня охватывает внезапная тревога. Мы только что вернулись из Гаоса, солдаты еще не закончили разбираться с добытыми в рудниках ресурсами. Наверное, это они. Но когда я останавливаюсь у двери, мое сердце начинает сильно биться. Мейзер? Он не поднимается, продолжая сидеть на полу, рядом с деревянным ящиком, с листом бумаги в одной руке и пером в другой. Самоцветы пока похожи на бесформенные и грязные куски камней, их еще предстоит отполировать и огранить до сверкающей красоты. Отсвет находящихся за моей спиной свечей танцует по комнате, то касаясь каждого камешка, то отступая. Я не ожидала застать здесь Мейзера. Один взгляд на него, и по моему телу проходит дрожь, потому что мы с ним совершенно одни, не считая Коннелла и Гарригана, стоящих в коридоре в нескольких шагах от меня. Мейзер поднимает угрюмый взгляд. Его лицо судорожно дергается, когда он видит меня. «Ты не корделианец». «А должна им быть», — хмурюсь я. Овладев собой, он окидывает меня сверху донизу таким быстрым взглядом, что моргни я в эту секунду и не заметила бы этого. «Я... почему ты здесь, моя королева?» «Почему ты здесь?» — отвечаю я вопросом на вопрос. «Помогаю. Тебе нельзя тут находиться, это опасно». «Опасно?» Тебя тут может раздавить. Мейзер указывает на стопки ящиков вокруг себя. Ни одна из них не выше моего бедра. Опустив взгляд на лист бумаги, он делает неразборчивые записи слегка дрожащей рукой. «Опасно», — повторяю я, стиснув зубы. Мейзер молчит и делает вид, будто не обращает на меня внимания. Это притворное спокойствие последней каплей падает в чашу моего терпения. «Так ты волнуешься за меня?» — срываюсь я. «Ну уж прости, не знала. Ведь за последние 3 месяца мы встречались с тобой только на общих собраниях в окружении десятка других людей. Я, видишь ли, немного подрастерялась от того, что ты, оказывается, озабочен охраной жизни королевы Винтера, хотя последние месяцы ведешь себя так, будто тебе и вовсе на нее плевать. Но не волнуйся, в моей жизни теперь достаточно людей, которые превосходно умеют делать вид, что им есть до меня какое-то дело. От тебя мне подобных одолжений не нужно, премного благодарна». Этим я сразу возвращаю внимание Мейзера к себе. «Я не... и что?» Он потрясенно обводит взглядом комнату, словно пытается найти объяснение сказанному в стопках деревянных ящиков. «Я просто сидел тут, составлял список всего добытого для твоего королевства, а ты вдруг приходишь и набрасываешься на меня. Что я такого сделал? Снег небесный, тебе нужно на кого-то наорать?» «Да». Мейзер вздрагивает, и я стою, раскрыв рот. Вся моя ярость пала под натиском более сильных эмоций. Я скучаю по нему до боли в сердце. Мне хочется поговорить с ним, хочется услышать его смех и пошутить над тем, как они с генералом сцепились. Мне хочется, чтобы мы снова почувствовали себя детьми, стоящими спиной к спине, готовыми защищать друг друга. Вот только я уже не ребенок. «Я не должна была», — запинаюсь я. Мейзер хмурится, опускает перо и поднимается на ноги. Он встает так, словно готовится к драке. «Ладно», — говорит он, скрестив руки и сминая в кулаке лист бумаги. «Кричи на меня». «Кричать на тебя?» Я недоуменно прищуриваюсь. «Да», — кивает Мейзер, — «кричи». «Я...» Он умолкает, сжав челюсти, затем отодвигается, скривив губы. «Самое малое, что я могу сделать, позволить тебе на меня накричать. Мы оба знаем, что я этого заслуживаю, поэтому», — он машет рукой, — «кричи». Я расправляю плечи, открываю рот и не могу произнести ни слова. Да, он заслуживает этого, но никакой крик не сотрет в памяти те мгновения, когда я искала с ним встречи на собраниях и пыталась заговорить. Он участвовал в обсуждениях ровно столько, сколько было бы достаточно для титулованного лорда Винтера, но никак для моего друга. Не думаю, что мне станет легче. Не хочу, чтобы у Мейзера был такой же несчастный вид, как у Террена. Мейзер выгибает бровь. «Можешь не кричать, если не хочешь. Будет достаточно и громкого шепота». Я вздыхаю. «Ты не тот, на кого я должна кричать. Кто-то заслуживает этого больше меня?» Он пытается шутить, но лишь расстраивает мои переживания. «Как ты это делаешь?» — тихо спрашиваю я. Лицо Мейзера каменеет, но, кажется, вопрос его не смутил. «Я выполняю свои обязанности, это главное. Я ставлю Винтер превыше всего остального». Внезапная тоска в его глазах сводит на нет только что ненароком данный мне совет. Но, похоже, когда я был королем, то сильно ошибся. Если бы я мог, то сейчас бы вел себя иначе. Что? Как? Он пожимает плечами и спешит высказаться. Я бы не сосредотачивался всецело на одном только Винтере. Я бы позволил себе уделять время и внимание другим вещам. Винтер — это еще не все. Винтер — это все, возражаю я. Ты был прав, что ставил во главу угла свои обязанности. То же самое пытаюсь сделать сейчас я, но у меня такое ощущение, что все того и гляди рассыплется. Что-то случилось? Знакомое выражение лица, но не такое, какое я ожидала. Нет ни страха, ни сокрушения, только сила. Я так ждала, когда он душевно исцелится, надеялась, желала, чтобы он разобрался в себе, принял наше новое положение и снова смог стать моим другом. Он сделал это? Или же, как и все остальные, просто прячет свою боль? «Мы нашли магический источник», — говорю я, испытывая каждым словом его вновь обретенную силу духа. И Ноум отправляет нас искать способ, как открыть к нему доступ. Мы едем в Саммер, Яким и Вентрали, и я подумала, что... «Что?» — выдыхает Мейзер. «Вы нашли его? Где?» «В Тадильском руднике, несколько дней назад». Он задумчиво отстраняется, размышляя о чем-то своем. «Ноума не было в Винтере, когда вы нашли источник». Я качаю головой. «Тогда во имя холодов, зачем ты ему рассказала об этом?» «Я не хотела ему говорить», — резко отвечаю я. «Террен?» «Нет», — хрипло выдыхает Мейзер. «Террен рассказал Ноуму». «Я ничего не говорю и лишь подтверждаю его догадку». Через долгое мгновение Мейзер наконец смотрит на меня, и я внутренне напрягаюсь, готовая к возмущенной тираде. Настал миг, когда я увижу, как он относится ко мне и Террену. Но Мейзер лишь вздыхает. Нехорошо это было с его стороны. У меня перехватывает дыхание, я чувствую утешение от его слов. Однако я не за этим спустилась сюда. Мне нужны драгоценные камни, часть тех, что мы должны отдать Отому и Кордалу. Драгоценные камни, искоса смотрит на меня Мейзер, зачем? Вентрали и Яким пригласили меня в свои королевства еще до запланированного нами путешествия, и я хочу подогреть их интерес. Преподнести им драгоценные камни в качестве жеста доброй воли, символизирующего передачу в их пользование пары-тройки наших рудников в обмен на поддержку. Лицо Мейзера освещается одной из тех ослепительных, сражающих наповал улыбок, которыми он осыпал меня в детстве. «Ты хочешь забрать немного камней из тех запасов, что мы собрали для Кордала», — уточняет он. Я киваю. «Не немного, а больше, чем ты можешь себе представить». Мейзер весело фыркает. «Да нет, я прекрасно себе это представляю». Шагнув ко мне, он поднимает измятый лист со своими записями. «Я тот, кто занимается сортировкой природных богатств, добытых в рудниках. И то, что мы добыли, должно сегодня прямиком отправиться в Кордал и Отем. Но...» Он делает паузу, и в его глазах вспыхивают озорные огоньки. «Отдать им абсолютно все показалось мне не лучшим вложением в будущее Винтера». Я склоняю голову на бок. «Что ты имеешь в виду?» «Я откладывал часть драгоценных камней из каждой новой партии, чтобы восстановить и нашу собственную казну. Меня охватывает сильнейшее потрясение. Сколько ты отложил?» Мейзер бросает взгляд на бумагу. 5 ящиков. Это мало, я знаю. Но мне не хотелось, чтобы корделианцы обнаружили, что часть их оплаты испарилась. Он помогает мне, помогает Винтеру, помогает таким образом, о каком я даже и подумать не могла. Я бросаюсь к нему и хватаю его за руку. Спасибо. От моего прикосновения Мейзер напрягается и смотрит на мою ладонь, но я не отстраняюсь, и его взгляд скользит вверх по моей руке. Другая рука скрыта узким белым рукавом, но это обнажена до самых ключиц. Я и не осознавала, насколько мои нынешние одежды отличаются от тех, что я носила прежде. Когда наши взгляды встречаются, его щеки вспыхивают так ярко, что пунцовый румянец заметен даже в приглушенном свете свечей. По моему телу разливается прохлада, кожу покалывает, словно я ухнула в огромный сугроб, каждая клеточка тела возбужденно трепещет. Меня обуревает странное ощущение, что я слишком обнажена и в то же время слишком одета, и чем дольше Мейзер вглядывается в мои глаза, тем холоднее становится в груди. Я резко отстраняюсь, сжимая пальцы в кулак. Мейзер сглатывает. «Я рад, что чем-то могу помочь, но...» Он умолкает. «Ты справляешься уже намного лучше, чем я тогда». Я мотаю головой. Мейзер смотрит на меня так, будто заметил, наконец, как мы близки и насколько ближе еще можем быть. Я хотела, чтобы он вернулся в мою жизнь и поддержал меня, чтобы стал тем, кто поможет мне спасти наше королевство, а не тем, кто лишь все усложнит. Но мое сердце молит о другом, гулко и настойчиво стуча в груди. Мейзер помог Винтеру, он не исчез при первых же трудностях. «Пять ящиков», — эхом повторяю я. «Интересно, хватит ли этого?» «А сколько, думаешь, хватит?» Я улыбаюсь и снова вижу румянец на щеках Мейзера. «Больше», — отвечаю я, — «намного больше. Достаточно для того, чтобы Ноум уяснил наш последний намек». Мейзер кивает. «Если хочешь побесить Ноума, всегда можешь на меня рассчитывать». Я смеюсь. Мой звонкий смех эхом отскакивает от стен, и я поспешно зажимаю рот ладонью. «Ты можешь смеяться, не таясь», — тихо посмеивается Мейзер над моим смущением. «И все-таки как же я скучала по нему». В коридоре раздаются шаги. Я поворачиваюсь в тот момент, когда ко мне подходит генерал. «Моя королева». Он переводит взгляд на Мейзера, который вдруг вытягивается в струнку, расправив плечи. Однако генерал, удостоив его лишь коротким взглядом, снова смотрит на меня. «Нам нужно обсудить предстоящее путешествие. Знаю, но не сейчас». Я снова разворачиваюсь к Мейзеру, чувствую, как во мне просыпается безрассудство, присущее той дикой девчонке, какой я когда-то была. Пусть та девчонка наделала много ошибок, но именно благодаря ей у меня есть королевство. Я задолжала самой себе хотя бы попробовать стать ею снова. «Где ты держишь эти пять ящиков?» — спрашиваю я Мейзера. Он расслабляется и взмахом руки зовет нас с собой. Мейзер ведет нашу маленькую процессию в другой коридор, минуя две комнаты. Выуживает из кармана ключ, отпирает дверь и широко распахивает ее, открывая виду грязное помещение по размеру даже меньше тех, что мы только что прошли. Внутри стоят пять ящиков, и каждый из них доверху наполнен невзрачным на вид будущим Винтера. Я поворачиваюсь к генералу. «На сегодняшнюю церемонию принесите только эти пять ящиков». Генерал удивленно моргает. «Моя королева, Кордел ожидает намного большего. Со временем они получат заслуженное, а пока у нас есть нужды поважнее». С лица генерала слетает маска непроницаемости, я вижу, что он волнуется. «Кордел наш единственный союзник, моя королева, злить его неразумно. Я знаю и чуть не разбиваю свою хрупкую уверенность, то, что я делаю сейчас, сделала бы я прежнее». Та, что тайком убегала, чтобы отыскать свой шакрам. Та, что воет от ярости, когда использует магию и когда Ноум сжимает хватку на горле Винтера. Та, что хочет что-то значить для своего королевства. «Поэтому я и собираюсь найти нам других союзников», — отвечаю я. «Моя затея опасна, но нам нужны драгоценные камни. Ноум придет в бешенство, и как же эта мысль меня радует». Глава 7. Мира. Дендера в последний раз проводит рукой по моим волосам. «Ты готова?» Радостно взвизгнув, Несса прикрывает рот ладошками. Мой взгляд утыкается в отражение Дендеры, сердце подпрыгивает и бьется чуть ли не в горле. Дендера, в отличие от Нессы, не выражает свой восторг вслух, но совершенно очевидно, что внутренне она ликует ничуть не меньше нее. Опустив веки, я выпрямляюсь в кресле и принимаю бесстрастное выражение лица. Взглянув в зеркало, я увижу уверенного и сдержанного правителя, воина и лидера в одном лице. Я могу быть одновременно и вентарианской королевой, и осиротевшей девчонкой-солдатом, что и продемонстрирую сегодня вечером Ноуму. Я открываю глаза. Часть волос заплетена в косы, часть распущена, и локоны рассыпались по плечам, сияя ослепительной белизной. Платье без рукавов прихвачено на плечах серебристыми застежками и на талии туго затянуто поясом. На белоснежной коже ключиц уютно устроился вентарианский накопитель, серебряный медальон в форме сердца с выгравированной в самом центре снежинкой. Я примеряю на губах улыбку, так же, как совсем недавно примеряла подобранные для меня Дендерой наряды. Маска притворства трещит по швам. Желудок от тревоги и волнения стягивается узлом. Что, если я совершаю ошибку? Но я удерживаю улыбку, пока губы не начинают ныть. Я поднимаюсь, разглаживаю гофрированную юбку и выхожу за Дендерой и Нессой из комнаты. Коннелл с Гарриганом следуют за нами. Хен берет за руку Дендеру. Я украдкой улыбаюсь, глядя на них, но Дендера слишком поглощена Хеном, чтобы это заметить. Со своей свитой я делаю по дворцу большой крюк, чтобы зайти в бальный зал через заднюю дверь. Я знаю, что ожидает нас за ней. Помост, корделианские солдаты, Ноум, Терн, атымнианцы и мои люди, взволнованные предстоящей церемонией. Я тоже должна чувствовать волнение. До нас доносится музыка, и мои сопровождающие замирают, словно не веря своим ушам. Я уговариваю себя подойти к двери бального зала, но ноги не слушаются. Эта музыка, легкая и воздушная, она парит вокруг невесомым совершенством. Если бы можно было переложить на ноты звук падающих снежинок, замерзающих капель воды, дуновение играющегося снегом ветра, то вышла бы именно такая мелодия. Так звучит Винтер. Дендера сжимает мою ладонь, на ее лице блуждает мечтательная улыбка. Это лиры, чудом уцелевшие, похоже, Ангра уничтожил не все наши сокровища. Пока, думаю я, но нет, он мертв. Финн с Гриром вернулись без единой вести о нем, и даже если он каким-то образом сумеет вернуться, к тому времени у меня уже будут союзники для борьбы с ним. Больше он нам вреда не причинит. Открывшаяся слева дверь обдает нас затхлым холодным воздухом с цокольного этажа. Появляется генерал, а за ним Грир и Финн, у всех в руках деревянные ящики. Драгоценные камни для Кордала и Отема. Генерал смотрит на меня. «Моя королева, вы уверены, что по-прежнему желаете этого? Я уже на грани того, чтобы передумать, но понимаю, что не должна отступать». «Да». На его лице отражается сомнение. «Я доверяю вам, моя королева». Он поудобнее перехватывает ящики. «Мы все верим в то, что вы примете наилучшее решение для нашего будущего, но...» «Пожалуйста, Уильям», я опускаю ладонь на его руку. «Позвольте мне сделать это, позвольте мне просто попытаться». Генерал молчит, не отрывая от меня взгляда и будто что-то высматривая в глубине моих глаз. Несса берет меня за руку и ведет в другой конец коридора цвета слоновой кости. Вспоминается, как она льнула ко мне в Эйбриле, то ли ища во мне опору, то ли из страстного желания убедиться, что я действительно рядом с ней. Я сжимаю ее пальцы, и Дендера распахивает дверь. В полуразрушенном зале идет празднование, в южной части виднеется серое вечернее небо и кружат снежинки. Мраморная лестница у дальней стены ведет к крылу, где находится моя комната и еще десяток других. Остальные стены тянутся ввысь на три этажа, и украшены той же светлой лепниной и серебристыми узорами, что и весь дворец. По стенам змеятся извилистые трещины, с разбитого потолка дождем осыпается и звездка. Но шагнув внутрь, я внутренним взором вижу этот зал во всем его великолепии. Все здесь, жители Дженьюири, гости из Отема, корделианские солдаты, все смешались под музыку лир. И каждому вентарианцу удалось найти хоть что-то белое из одежд, чтобы надеть это в честь нашего королевства. рубашку, шарф или платье с вышитым белым узором. Сотни беловолосых голов. Люди в белых одеяниях кружатся и движутся по залу, подобно множеству снежинок, подобно винтерианской метели. Помост, расположенный справа от коридора, из которого я только что вышла, украшен белыми шелками и букетами винтерианских растений, вечно зелеными ветвями и молочными подснежниками. Свежий аромат сосны и медовый аромат цветов переплетаются в хрустящем морозном воздухе, пропитывают его, воспаряя к потолку, и наполняют меня мыслями о Винтере. Царящая здесь атмосфера моего королевства слегка подпорчена ожидающими меня у помоста Ноумом, Тераном и королевской четой из Отема. Мне удавалось избегать Терана после нашей утренней встречи. То я была в своей комнате, то на цокольном этаже. Сейчас я вижу в его глазах вопрос, приправленный беспокойством и пронизанный желанием. Мое внимание перескакивает на его отца. Оба стоят с королевской осанкой, облаченные в корделианские одежды зеленых и золотых цветов. Все как обычно, словно мы еще не нашли магический источник. Сосредоточься, дыши. В отличие от Ноума, атемнианцам хватило такта и порядочности оставаться в своем королевстве. Они не беспокоили нас, давая набраться сил, поэтому я с ними еще не встречалась. Король Каспар Абушази Акбари из королевства рода атемнианцев, чей накопитель подчиняется женской королевской крови, и королева Николетта Шази Акбари, брак с которой принес Отому долгожданную наследницу после двух поколений, когда рождались одни сыновья. Каспар так пристально наблюдает за мной, что я боюсь ненароком споткнуться и растянуться на полу. У него темные волосы до плеч, кожа теплого коричневого оттенка и глубокие черные глаза. Он облачен в золотистую поблескивающую тунику и рубиново-красные штаны. Слишком простое одеяние для короля. Однако тонкая подвеска из золотых листьев в черных волосах красноречиво заявляет о его положении. Николетта ослепительно улыбается мне. Ее русые волосы мягкими волнами струятся по плечам и кажутся совсем светлыми по сравнению с черными, как ночь, волосами ее атемнианских подданных. Голову венчает рубиновый венец с россыпью свисающих драгоценных бусин. Крепящееся к венцу сзади красное покрывало спускается по спине, сливаясь с кроваво-красным платьем, украшенным рубинами и золотым цветочным узором. «Большая честь для меня!» Я вздрагиваю, взошедшая на помост Дендера зычным голосом водворяет тишину. Затихает музыка, замолкает гомон голосов. Все поворачиваются к нам лицом. «Представить вам спасительницу Винтера!» Несса тянет меня за руку, подпрыгивая от возбуждения, но я не разделяю ее радости. По другую сторону помоста Элисон с улыбкой глядит снизу вверх на Дендеру, взяв под руку Мейзера. А он немигающим взглядом смотрит на меня. Его губы приоткрыты, словно он собирался что-то сказать, но спохватился в наступившей тяжелой тишине. Он медлит, пойманный между тремя месяцами нашего молчания и сегодняшним разговором. Прежде чем что-либо успевает произойти, голос Дендеры с такой силой обрушивается на бальный зал, что удивительно, как не обваливается потолок. «Королеву Миру Динам». Тишина взрывается бурными овациями, вновь звучат лиры. Несса выпускает мою руку, я осторожно ступаю к помосту, в ушах звенят аплодисменты толпы, аплодисменты моих подданных. Неважно, что будет дальше, эту церемонию стоило устроить только ради того, чтобы услышать, как мои люди счастливы. Я вбираю их радостные голоса в свое сердце, запираю глубоко внутри и, поднявшись на помост, встаю по левую руку от Ноума, Терана, Николеты и Каспара. Они настолько близко, что, наверное, видят, как я дрожу, и слышат мое прерывистое дыхание. Возбуждение толпы угасает, и зал накрывает тишина. Взгляды всех гостей устремлены на меня. Мы собрались здесь сегодня. Во рту пересохло, и я с трудом выталкиваю слова. Мы собрались здесь сегодня, чтобы воздать Кордалу и Отему дань благодарности за их помощь. Я взмахом руки подзываю генерала, Грира и Фина с приготовленными ящиками. За прошедшие месяцы мы открыли наши рудники, и это означает возрождение Винтера. Последние слова я обращаю к Ноуму, глядя ему в лицо, пока мой голос разносится по залу. Его глаза вспыхивают, когда по правую руку от меня встают генерал, Грир и Фин. Я указываю Фину выйти с его двумя ящиками вперед. Наш первый взнос Отему из того, что с нас причитается. Толпа почтительными аплодисментами сопровождает Фина, опускающего драгоценные камни у ног Каспара. Король склоняет голову, выказывая молчаливую благодарность, а Николета тихо хлопает в ладоши. Никого из них, кажется, не удивило столь мизерное подношение. Они, похоже, просто рады присутствовать здесь. Я машу рукой генералу Игриру и Кордалу, первый взнос из множества других. Ноум обводит взглядом три ящика, которые они кладут у его ног, потом меня, генерала, и даже устремляет взор в глубину зала, где находится дверь, ведущая в коридор. Однако не видит, чтобы кто-то еще нес ему остальную часть долга. Щека короля дергается, свечение вокруг кинжала на бедре меняет цвет с бледно-лилового до индиго. Тут должно быть какая-то ошибка. Голос Ноума тих, и слова слышны только стоящим на помосте. Генерал с Гриром отступают, присоединяясь к Фину на краю помоста. Я безмятежно улыбаюсь, не обращая внимания на то, как молча рассматривает меня Террен. «Винтер многим обязан Кордалу и Отому», — громко продолжаю я. «И в будущем мы непременно выплатим им все наши долги». Мы благодарим эти королевства за их помощь и самоотверженность. Я хлопаю в ладоши, знаменуя тем самым конец церемонии, и мои аплодисменты тут же подхватывают остальные. Вновь гремят овации и радостные крики. Возобновившаяся игра лир открывает церемониальное празднество. Гости с радостью отдаются ему, рассыпаясь на группки и не замечая того, как Ноум хватает меня за руку, не давая спуститься с помоста. «Еще ничего не закончено», — рычит он, больно впиваясь пальцами в мою обнаженную кожу. «Когда мы соприкасаемся, наши магии пересекаются, и воспоминания Ноума вливаются в мое сознание знакомым видением — Ноум у постели умирающей жены». На его лице не читается сожаление, захлестнувший меня поток сильнейших эмоций сметает все остальное. «Я уничтожу ее», — думает Ноум, — «не отдам ребенку то, что принадлежит мне». Генерал локтем отпихивает Ноума. «Не здесь», — цедит он сквозь сжатые зубы. «Я вижу, что корделианские солдаты замерли в ожидании приказа. Смех и музыка за их спинами не смолкают. Никто из празднующих ничего не заметил. Я придвигаюсь к Ноуму. Мы выплатим вам все, что задолжали, но Винтер никогда не согласится на ваши требования. Я чувствую горячее дыхание Ноума на своем лице. Тебе никогда не одолеть меня, королева-дитя. Если придется, я сравняю это королевство с землей и не менее жестоко, чем тень сезонов». «Ты же это не всерьез?» Хватает отца за руку Террен. Ноум не отворачивается от меня. Всерьез. Он наклоняет голову, и сквозь ярость на его лице проступает другая эмоция — презрение. «И что же ты намереваешься делать с тем, что не отдала мне?» «Ладно, хорошо. Попробуй договориться о помощи своему жалкому королевству, но знай одно». Он тычет в меня пальцем, и я, потрясенная, отшатываюсь назад. «Откуда он знает?» «Никакие союзники не спасут тебя от моего гнева. «Думаешь, я боюсь королевств гармонии?» «Нет, королева. И это последняя наглая выходка, которую я спускаю тебе с рук. Других не потерплю. Я останусь жить в Винтере, пока ты будешь искать ключи. И если ты вернешься, не найдя способа открыть дверь, я захвачу твое королевство. Никаких больше игр, никаких уверток. Винтер будет моим. Докажи мне, что ты не бесполезна. Докажи, что я не зря сохранил тебе жизнь». Теран отталкивает отца от меня к краю помоста. «Прекрати». Но Ноум слишком увлекся, чтобы остановиться. Его верхняя губа приподнимается в оскале, и он безжалостно вцепляется в руку принца. «Не думай, что я не понимаю, на чьей стороне твое сердце, мальчик. Это путешествие не только проверка для Винтера. Докажи, что ты заслуживаешь быть моим наследником. Я ни от кого более не потерплю игр со мной». Я сжимаю губы, мышцы сводят судорогой, чувствую оглушающую панику, которая поднимается изнутри и расползается по всему телу. Магия растет, вихрящейся грозной бурей, продвигаясь все выше и выше к поверхности. Я сдавленно сглатываю. «Нет, не сейчас. Не желая вручать новому доказательство моей слабости, я срываюсь с помоста. Прижав ладонь к груди, тщетно пытаюсь сдержать свою магию. Это я виновата. Конечно же, Ноум разгадал мой план. Было глупо надеяться, что он ничего не поймет. И теперь он поставил условия и назначил срок. Неужели я могла позволить осушить свое королевство до основания? Неужели не должна была давать ему отпор? Нет, разумеется, нет. Но только не так. Магия бурлит во мне, выбивая воздух из легких. Я неровной походкой дохожу до двери и вываливаюсь в коридор. Стены заглушают шум празднования. Кто-то что-то говорит мне, но слова доносятся словно издалека. Я опускаюсь на пол, больно ударяясь коленями. Не дам магии вырваться, я не слаба, я не боюсь. «Моя королева», — генерал встает передо мной на колени. Я обхватываю себя руками и сжимаю зубы. Я сделала это. Лицо генерала смягчается, смягчается. «Вы попытались, моя королева, но теперь все понимаете сами». Я недоуменно моргаю. Генерал позволил мне сделать это. Он не злится. Он дал мне повести себя так, как повела бы себя прежняя я, проверяя, насколько я выросла. Ханна поступила бы так же, зная, что я осознаю свое безрассудство. И я действительно осознала, я знала это с самого начала, просто думала, что смогу настоять на своем, но лишь королева способна править королевством, а не осиротевшая девчонка-солдат. С чего я взяла, что мое прошлое нам чем-то поможет? Ко мне склоняются обеспокоенные лица Нессы, Коннелла и Гарригана. Генерал продолжает стоять передо мной на коленях, вновь бесстрастный. «Вы в порядке, моя королева?» «Нет», — рычу я. «Ненавижу его за то, что он не верит в меня. Ненавижу себя за то, что не верю в себя сама. Но клянусь, что буду в полном порядке». Глава 8. Мейзер. Когда Мира появилась у помоста с очаровательным румянцем на щеках, Мейзер впервые в жизни в полной мере осознал значение слова «совершенство». Он бы возненавидел себя за мысли об этом, если бы несколько часов назад не поговорил с Мирой. На миг они почувствовали себя прежними, он способным помочь ей, а она неукротимой девчонкой с убийственными затеями. Теперь же он не мог отвести от нее взгляд. Она возвышалась над толпой и выражала признательность Кордалу и Отому. Она была где-то там, девочка, с которой он вырос. Реальность обрушилась на него, они не были прежними, он стал лордом, она королевой, и у нее был Теран, который улыбался ей сейчас. Мейзеру очень хотелось найти в его улыбке хоть толику притворства, но нет, она была чистой и искренней, и Мейзер ненавидел Терана за это. Именно поэтому он столько времени избегал Миру, чтобы не видеть рядом с ней Терна и не вспоминать о том, что она нашла кого-то лучше его. Мейзер отвернулся и нырнул в толпу. Он решил тайком улизнуть из бального зала, когда на его пути возник парень из тех, кого он тренировал. «Лорд Мейзер?» Мейзер отступил, в голове заметались мысли, грянули аплодисменты и громко заиграла музыка. Должно быть, Мира закончила речь. «Просто Мейзер», — поправил он. «Филипп, верно?» «Просто Фил», — отозвался тот с ухмылкой и показал в сторону города. «Мои друзья выторговали у корделианцев Эль. Судя по твоему виду, выпить тебе не помешает». Из горла Мейзера вырвался хрипловатый смешок. «Что так заметно?» Фил уклончиво помотал головой. «Здесь сегодня собралось два типа людей». Он окинул взглядом толпу за спиной Мейзера. «Большинство празднуют, остальные же пытаются забыть, что у Дженьюри такого празднования не было 16 лет». Взгляд Фила вернулся к Мейзеру, «и ты явно относишься к последним». Мейзер пожал плечами. «Я и не хочу об этом забывать», — признался он, и, обернувшись, посмотрел в другой конец зала, на Миру, еще не сошедшую с помоста и беседующую с Ноумом, Уильямом и Тераном. Даже с такого расстояния он видел, что ее уверенность сменилась тревогой. Сцепив руки у живота, Мира то и дело ловила зубками нижнюю губу, вызывая у Мейзера страстное желание обнять ее за талию, прижать губы к ее уху и пообещать, что все будет хорошо. «Ага», — многозначительно протянул Фил. Мейзер снова повернулся к нему. «Что «ага»?» «Ага, то, что ты ничем не отличаешься от остальных вентарианских парней», — Фил указал на Миру. «Вздыхаешь по девушке, что спасла нас. Это естественно, как мне кажется, потерять голову от человека, который сделал твою жизнь лучше. Не волнуйся, Эль, и этот твой недуг исцелит». Мейзер моргнул. Конечно же, не он один влюблен в Миру. Однако, осознав это, он почувствовал себя еще более жалким. «Где, говоришь, этот твой Эль-исцелитель?» — спросил он, и Фил рассмеялся. Уйти с бала оказалось не так уж и сложно, никто в их сторону даже взгляда не бросил, когда они вырвались за дверь в ночь. Дворцовые стены заглушили гомон и музыку, и, выйдя из переполненного бального зала на улицу, Фил и Мейзер очутились в тишине танцующих снежинок. Остановившись, Мейзер вздохнул полной грудью, однако Фил не сбавил темп и уже пересек половину двора широкими шагами, погружаясь в темноту города. Хотя работы сегодня уже не велись, в воздухе стоял запах распиленного дерева и пота. Все вокруг было припорошено снегом. Сунув руки в карманы, Мейзер старался не разглядывать дома, мимо которых они проходили, но у него не получалось. На том доме Уильям бы обновил кровлю, этому зданию не помешала бы дверь покрепче, а окна вон той постройки вообще никуда не годятся. Фил пихнул Мейзера в плечо. «Ты перестанешь чувствовать себя таким жалким в окружении людей, которые чувствуют то же самое?» «Правда?» «Неа, но все будут счастливы видеть того, кто ежедневно растирает их в порошок». Мейзер хмыкнул. Миновав несколько улиц, Фил трусцой подбежал к одному из домов и громко постучал в дверь. Изнутри доносился смех, звучащий неуместно в полуразрушенном домишке. Эту часть города еще не начали восстанавливать. Серая деревянная дверь покосилась, окна без стекол завешаны мешковиной. Здания на этой улице пустовали, и смех раздавался только в одном единственном доме, преградой, вставшем на пути, царившей вокруг печали. Дверь открыл парень, чуть помладше Мейзера и Фила. Расплывшись в ухмылке, он ткнул Фила кулаком в плечо. «Ты опоздал, мы начали без тебя». Фил притворно ухватился за плечо, будто тычок причинил ему боль. «Надеюсь, светило, вы еще не все бочонки опустошили. Эли — это Мейзер, Мейзер — это Эли». «Бывший король Мейзер?» — прищурился Эли. Мейзер приподнял брови. Его никогда не называли так в лицо, но, наверное, не раз называли за спиной. Удивительно, но ему не было неприятно. Теперь просто Мейзер. Элли его слова, похоже, не убедили, но он скрылся в доме с криком, что за столом нужно освободить место для двоих. Фил двинулся за ним. «Светило?» — вопросительно склонил голову Мейзер. Фил оглянулся, радость на его лице померкла, и улыбка впервые дрогнула. «Не слышал об этом?» Мейзер махнул рукой, мол, не продолжай, но Фил не послушал. «Ты же знаешь, что у солдат Спринга на нагрудниках черное солнце. Мы звали их так в лагере Бикенди. Тише, светила идут. Теперь это особая шуточка среди наших из Бикенди». Фил морщился каждый раз, упоминая название лагеря. Он кивнул в сторону собравшихся в доме. «Они все светила. Нежеланные, понимаешь, никчемные. Звучит нелепо, но так оно и есть». Невидимая рука ледяными пальцами сжала горло Мейзера. Фил юркнул внутрь, словно не указал только что на самое огромное различие между Мейзером и всеми остальными. Мейзер был свободен, пока они работали в лагерях Спринга, Эйбриле, Бикенди, Зарионе и Эдернуне. Они ненавидят его за что? Напомнит ли он своим присутствием всем, что пока они в детстве боялись побоев солдат Ангры, он, Мейзер, спокойно жил со своей семьей? Мейзер вошел в дом и захлопнул за собой дверь. Комната, почти полностью погруженная во тьму, освещалась лишь несколькими свечами. На стол, стоящий в центре, из прорех в крыше падал смутный свет луны и залетали одинокие снежинки. Пять молодых парней с тренировок, включая Фила, сгрудились с кружками в руках у стола, поверхность которого пятнали темные лужи Эля. Еще один человек забился на стуле в дальний угол комнаты. Девушка. Она сидела, подтянув колени к груди, и что-то лихорадочно делала в облаке стружек. «Строгала?» От хлопка двери завибрировал весь дом. Парни прервали благодушный от выпитого алкоголя смех и уставились на вновь прибывшего. «Мейзер», — представил его Фил, махнув рукой со своего места за столом и принялся перечислять остальных. «Трейс, Кифер, Холлес. И с ним ты уже познакомился, Элли. Кифер и Элли — братья, а призрак в углу комнаты — Фидж, младшая сестра Холлеса». Фидж устремила на Фила такой злобный взгляд, который заставил бы понервничать даже самого бывалого солдата. «Я не призрак», — Фил усмехнулся, продолжая обманываться, малышка. «Оставь ее», — произнес Холлес тихо, но повелительно, точно отдал генеральский приказ. Холлес, широкоплечий здоровяк старше их всех, лет 20-22. Его стул был развернут так, чтобы он видел всех, находившихся в комнате. Временами он поглядывал на сестру, словно боялся, что она может исчезнуть. «Они оба отказываются принимать действительность», — пожал плечами Фил. «Но может, вся соль как раз в этом, а? В отрицании?» Он глотнул Элли из кружки. Трейс хмыкнул. Он тоже был старше Мейзера, но не намного. С его фигурой, сухопарой и жилистой, из него можно было бы вылепить прекрасного воина ближнего боя. Возможно, он мог бы сражаться ножами, они легкие и незаметные. Оружие, которое жертвы видят, только в нужный для их владельца момент. «Не строй из себя умника», — говоря это, Трейс смотрел на Мейзера, хотя его слова относились к Филу. «Ты отрицаешь действительность не меньше всех нас». Мейзер плюхнулся на стул между Филом и Элли и подхватил ближайшую кружку. «Отрицание тут совершенно ни при чем, просто эту действительность сложно выдержать». «Неправда. Уильям выдерживал, и Эллисон, и все, кто цеплялся за радостную мысль, по крайней мере, мы снова в Винтере. Им каким-то образом хватило возвращения в Винтер для того, чтобы забыть о тяжелом и жестоком прошлом. Мейзеру очень хотелось, чтобы и для него все было так просто. Поэтому сейчас он не размышлял над тем, как Уильям накажет его потом за выпивку. Кифер сердито взглянул на него. «Да что ты об этом знаешь?» — прошипел он. Все неловко заерзали, пренебрежение тем, что он не из их числа, было явно напускным. Мейзер поболтал в кружке элем. «Ничего», — признался он. Кифер застыл. Он не ожидал такого ответа и спустя пару секунд опустил взгляд. В последующем молчании со стула спрыгнула Фидж. Она прошла по половицам, старое дерево даже не заскрипело под шагами ее хрупкой фигурки и остановилось рядом с Холлисом. «Возвращайся на свой стул», — рявкнул на нее брат. Фидж проигнорировала его, посмотрев на Мейзера. На ее юном лице отражался вызов. Она еще маленькая, но уже свирепа, как человек, много чего переживший. Девчушке было не больше 13-14, но в ней чувствовалась закалка. Это единственное слово, которое пришло Мейзеру на ум, но даже оно не подходило, чтобы описать Фидж. В ней удивительным и странным образом сочетались хрупкость и стойкость. «Почему?» — спросила Фидж. «Я не отказываюсь признавать действительность». Она обожгла Фила яростным взглядом, и он мигом пригнул голову. Удовлетворенная тем, что он сдался, она повернулась к Мейзеру. «Что же тебе так трудно принять, бывший король?» Мейзер стиснул кружку. Холлис напряженно откинулся на спинку стула. Все они напряглись, избегая его взгляда и задержав дыхание. «Из-за чего? Из-за Фидж?» Мейзер дал единственный возможный ответ. «То, что подвел вас». Фидж засмеялась, ее белые волосы взметнулись колтунами, никогда не знавшими расчески. «Ты хотя бы можешь это признать, в отличие от тех, кто правит сейчас этим королевством». «А он больше этим королевством и не правит», — проворчал Кифер, дерзко вскинув на Мейзера глаза. «Может, ты и лорд, но теперь ты один из нас. Ты здесь, вместо того, чтобы танцевать со знатью. Они выкинули тебя на улицу, бывший король». Мейзер отвел глаза. «Тут не до вызовов. Может, поэтому они и не позволяют ему ничего, кроме подготовки армии?» Фидж вытащила из кармана какой-то деревянный предмет и сжала его в ладони. «Потому что старшие понимают, он не король, но в отличие от них может признать случившееся». Мейзеру хотелось согласиться с Кифером, сказать, что он больше не правит этим королевством, но сегодня вечером он получил возможность ненадолго забыться, поэтому молчал, еще крепче стискивая в пальцах кружку. После долгой паузы веселье Фидж испарилось. Она подбросила зажатый в ладони предмет в воздух, и деревяшка с глухим стуком упала на стол. «Думаю, ты прекрасно понимаешь, что мы не коренные вентарианцы. Мы отличаемся от них, нам не дано позабыть наше прошлое, потому что только оно у нас и есть. Наверное, старшие осознают, что ты это понимаешь, и потому не хотят, чтобы ты крутился возле них. Людям, правящим сейчас этим королевством, невыносимо видеть того, кто напоминает им об их грандиозном поражении». Кровь отхлынула от лица Мейзера, и он уставился на девчушку, раскрыв рот. Так вот почему Фил назвал ее призраком. Действительно трудно поверить в то, что она реальна. Ребенок, швыряющийся оскорблениями и правдой с меткостью, которой позавидует взрослый. За столом все молчали, размякшие и поникшие. Мейзер опорожнил кружку, и эль горькой волной скользнул по горлу в желудок. Фидж вернулась в свой угол и, как ни в чем не бывало, уселась на стул. «Нам при таком раскладе всего эля в мире не хватит», — пробормотал Фил. «Твоя сестра приведет нас к гибели, Холлис». Мейзер протянул руку к лежащему на столе, вырезанному из дерева предмету, и взял его. «Нет». «Мой лорд», — поднял на него взгляд Холлис. «Холлис», — вздохнул Фил, — «он теперь один из нас». Алкоголь на голодный желудок сразу ударил в голову, внутри потеплело, мышцы расслабились. Казалось, тело может воспарить и улететь к небу через прорехи в потолке. Фил налил себе очередную кружку эля, побуждая всех выпить и не давая Мейзеру пуститься в неприятные рассуждения. Вечер продолжался, словно эпизода с Фиджи вовсе не было. При желании они бы запросто притворились, что душа у них не болит, как это сделали другие вентарианцы. Мейзер пил с ними. Ему хотелось этого, или он думал, что хотелось. Он заставлял себя смеяться над тем, как Фил передразнивает корделианского солдата. Ему бы радоваться и шутить в компании ровесников. Нужно сказать Фидж, что есть и другие, кто чувствует то же самое, что и они с Мирой. Что это неправильно, настолько не вписаться в новый мир. Нужно ворваться в бальный зал и заключить Миру в объятия, и пусть все катится кувырком. Мейзер осушил очередную кружку. Фидж чудилась тенью, строгающей что-то и покачивающейся взад-вперед на своем стуле. Хотя Мейзера в какой-то мере забавляло их теперешнее притворство, он держал кусочек выструганного дерева на коленях, оставив его себе в качестве напоминания. Все это — не настоящее счастье. Трейс в подробностях рассказывал о полном провале Фила в сегодняшнем бою на мечах. Мейзер, смеясь, дополнял его рассказ, но не спускал руки с деревянной поделки. Полуцветок, полуснежинка, размером не больше его ладони, на которой сзади была вырезана надпись «Предвестники расцвета». Он не понимал, почему эта вещица вдруг стала ему так важна, но чем больше он пил, тем легче было притворяться, что слова, брошенные Фидж, не угодили в разверзнутую где-то внутри него пустоту. Тем легче было притворяться, что он не замечает, как парни, думая, что за ними никто не наблюдает, устремляют взгляды в никуда, словно всматриваются в яростные ужасы прошлого. Тем легче было притворяться, что все они не были этими самыми предвестниками расцвета. Глава 9. Мира. Я мучаюсь, пытаясь выдержать празднование до конца, но Несса уговаривает генерала отпустить меня отдохнуть, и я невыразимо признательна ей за это. Она порхает по моей комнате, зажигая свечи. Генерал замер в дверях между занявшими свой пост Коннеллом и Гарриганом. Все ведут себя, как ни в чем не бывало. Как будто это не моя магия снова вышла из-под контроля, как будто это не я практически подвела нас к захвату королевства корделианцами. Генерал скрещивает руки на груди. «Я поеду с вами». Упав на постель и прикрыв рукой глаза, я слушаю, как загораются и с тихим потрескиванием оживают свечи. «Нет, вы должны остаться здесь, на случай, если Кордел...» Я умолкаю. Ноум остается в Винтере, чтобы в мое отсутствие еще больше подмять под себя королевство. Какой же я была дурой! Моя королева, умоляю вас! Умоляете меня? Я сажусь. Ах да, так ведь подобает. Генерал умоляет свою королеву. Я слишком устала, чтобы спорить об этом. Генерал, поэтому считайте, что ваши мольбы услышаны, однако вы все равно остаетесь здесь. В начале моей речи генерал всем своим видом выражает неуступчивость, но в конце сдается. В его глазах светится чувство, которое я так редко вижу — гордость. Он гордится мной. Маленькая девочка внутри меня, та, что всегда отчаянно жаждет одобрения генерала, тает от радости. Но гордился бы мной генерал, если бы знал, скольких усилий мне стоит спокойствие, если бы знал, какую яростную битву я веду в душе сама с собой, битву между солдатом Миры и королевой Миры. Он гордится кем-то, кого не существует. Хорошо, соглашается генерал, но Хен поедет с тобой. И Коннелл с Гарриганом, разумеется. И я, добавляет Несса, держа зажженную свечу. И Дендера тоже захочет поехать с Хеном. Ладно, киваю я, но больше никто. Я хочу, чтобы кто-то остался в Винтере. Да, я собираюсь найти союзников, не считаясь с тем, что Ноуму об этом известно. Но мне нужно, чтобы в мое отсутствие здесь оставались преданные мне люди. Мы не спустим такое с рук моему отцу. Голос влетает в спальню вместе с внезапным окриком Коннелла. «Стой!» Я вскакиваю на ноги в ту же секунду, когда в комнату врывается Террен. Генерал вскидывается, готовый вышвырнуть его из комнаты, как и Коннелл с Гарриганом. «Нет, останавливаю я их. Все нормально. Вы не оставите нас одних?» Генерал колеблется, переводя сердитый взгляд с Террена на меня и обратно. Я уже готовлюсь спорить и объясняться с ним, но он вдруг кивает. «Коннелл с Гарриганом будут за дверью», сообщает он больше Террену, чем мне. «Я должен вернуться на празднование». Мне все еще не по себе, когда он соглашается со мной, не возражая. Генерал выходит из комнаты, за ним Несса. Коннелл прикрывает дверь, окинув Террена напоследок хмурым взглядом. Раздается щелчок замка, и напряженные плечи Террена заметно расслабляются. «Я понял, что ты что-то задумала», — начинает он, «но и представить себе не мог подобного. От сдерживаемой мной обиды даже воздух между нами накаляется, однако я изо всех сил сохраняю бесстрастность. Как же ты понял?» «Когда ты вошла в бальный зал», — улыбается Террен, «на лице у тебя было точно такое же выражение, что и за секунду до того, как ты заперлась в кабинете моего отца в Битае. Я не могу ответить ему улыбкой, хотя чувствую, как сильно он этого желает. Я совершила ошибку, признаю я. Нельзя было удерживать то, что причитается вашему королевству. Мы выплатим Кордалу наш долг. Постепенно». Террен шагает ко мне, достаточно близко, чтобы я почувствовала тепло его тела. «Не нужно говорить со мной так, я на твоей стороне». «Неправда», — отвечаю я. «Ты корделианец, а я вентарианка. Тебе всегда придется ставить свое королевство превыше меня». «До этого не дойдет», — с жаром отвечает он. «Знаю, ты злишься на меня за то, что я рассказал отцу о магическом источнике, но я не жалею об этом. Тебе известно, почему отец позволяет мне все это время оставаться в Винтере? Потому что каждый раз к своему возвращению он ждал от меня отчета, словно ты его собственность, а я приставлен за ней надзирать. Я не желаю терпеть подобного, когда мы так близки к своей цели. Нам нужна эта магия мира, и нам нужна поддержка Кордала в поисках ключей. Когда мы их найдем, то сможем контролировать источник. Мы, а не мой отец. Мы сможем наделить магией всех. Он так решительно настроен, его самонадеянность тверда и слепа. Я задерживаю дыхание и прикусываю язык, борясь с желанием открыть ему правду. Однако, если его цель в том, чтобы всем раздать магию, то он должен знать, к чему это может привести. Если у всех людей будет магия, то они будут использовать ее не только во благо, произношу я. Так образовалась сила, которая питала Ангру, распад. Если мы откроем источник, он снова вернется, и мир погрузится во тьму. Я не могу этого допустить. «Что?» — столбенеет Террен. «Откуда ты это знаешь?» «И правда, откуда же? Моя умершая мама рассказала мне об этом через нашу с ней магическую связь, потому как, ой, прости, забыла тебе сказать, я накопитель Винтера. В Эйприле я... Он рассказал мне об этом, хотел сломить меня, и у него получилось». Ложь, ложь, ложь. Террен прищуривается. Кажется, принц мне не верит, но чем дольше длится его молчание, тем яснее становится, он меня пристально разглядывает. «Почему ты не веришь в то, что мы достаточно сильны?» — спрашивает он. «Может, Ангра и подпитывался тем, что использовал свою магию во зло. Но как насчет добрых и порядочных людей Примории? Разве они не заслуживают магии? Вопрос не в том, кто и чего заслуживает. Кто-нибудь обязательно использует магию во вред другим. Ну, не веришь же ты на самом деле в то, что каждому в этом мире можно доверять?» «Нет, но я верю в то, что вместе мы достаточно сильны, чтобы противостоять любому возможному злу». Его истовая вера в добро разбивает мне сердце. Несса столь же простодушна и чиста, Она видит только добро, не замечая зла. Понимание этого песком присыпает полыхающий огонь моей уверенности. Я хочу, чтобы Террен и дальше верил в мировое добро. Мне нужно, чтобы он верил в него, ради того перепуганного мальчика, который пережил жуткие мгновения в заточении у Ангры и теперь подавляет страшные воспоминания. Счастье Террена, так же, как и счастье Нессы, Коннелла, Гарригана и всех остальных, сродни горсти снега в моих сжатых ладонях. Только я чувствую внутри себя не восхитительный холод, а жгучий жар, и он яростно лижет мои пальцы, пытаясь добраться до снега и растопить его в моих руках. Я найду способ уберечь магию от зла, и мне не нужна для этого помощь Террена. Мне нужно, чтобы он оставался самим собой. «Добро следует оберегать», — отзываюсь я, не споря, но и не соглашаясь с Терреном. «Однако я хочу найти союзников, чтобы выступить с ними против твоего отца, если придется. Это, конечно же, приведет к войне с Кордалом, и я не буду просить тебя». Террен подается ко мне, одной ладонью касается моей щеки, а другую кладет на плечо. Но теперь между нами зияет пропасть, и я не льну к нему, как обычно. «Ты не должна просить меня о поддержке», — говорит он. «Я понимаю, чем рискую, но это стоит того. Мы отправимся на поиски ключей. Мы поднимем все архивы, обыщем все памятники, а если понадобится, то золотые листья, перевернем все подземелья и склепы. Нам нужна целительная сила магии. Мир слишком долго был разобщен». «О чем ты?» — не понимаю я. Ладонь Террена соскальзывает мне на затылок, не давая отстраниться. «Что, если заявление Винтера о себе миру не будет прикрытием? Что, если путешествие приведет не только к запланированному тобой союзу сторонников? Мы можем стремиться не только к поиску ключей, но и к объединению королевств Примории для воцарения прочного и вечного мира. Если я лично составлю мирный договор, то Кордал подпишет его. Винтер и Отем подпишут его. Мы можем взять этот договор в Саммер, Яким, Вентрале, а потом в Спринг и Пейзли. Впервые за долгие века королевства Примории ни с кем не ведут войну. В этом случае мы, открыв источник, принесем магию в мир, уже находящийся на пути исцеления. Я и раньше слышала похожую речь, только произносил ее другой человек. Мейзер мечтал о чем-то подобном, когда был королем, а я простым солдатом. Только он мечтал о гармонии и равновесии, о справедливом и равноправном мире, где людей бы оценивали по характеру и поступкам, а не родословной и половой принадлежности. В то время я была достаточно неопытна, поэтому верила, что мы можем достичь желаемого, но теперь я слишком много повидала. Вечный мир и равновесие — недостижимая цель. Война закончилась всего 3 месяца назад, а Винтер уже на грани конфликта с Кордалом. Мир никому не выгоден. Террен качает головой. Не в том случае, если будет подписан мирный договор, объединяющий все королевства, возникнут проблемы, мы решим их, возникнет зло, мы выступим против него единой силой. Объединив королевство гармонии и сезонов, мы покажем, каким может быть наше общее будущее. Он наклоняется и впивается в мои губы жадным и властным поцелуем, словно пытаясь передать через него всю свою уверенность. Это происходит так внезапно и быстро, что я не успеваю сообразить и утопаю в его объятиях. Террен преследует прекрасную, но недостижимую цель. Я сомневаюсь, что сумею заручиться поддержкой союзников при помощи взятки, что уж говорить об объединении королевств гармонии и сезонов и воцарении всеобщего мира. Меня вдруг осеняет. Террен нашел разумную причину нашего путешествия в Саммер, Яким и Вентрали. Ту, что не касается Винтера, во всяком случае, так может решить Ноум. И тогда я буду не нужна Кордулу в этом путешествии. Магический источник мы нашли, а значит, и Винтер Кордулу тоже больше не нужен. Отстранившись, я прижимаюсь лбом к лбу Терана. «Ты рассказал об этом отцу?» Теран прикрывает глаза, его руки обнимают меня за талию. «Нет, лучше подождать с этим до тех пор, пока Яким с Вентрали не подпишут договор, а за Кордел вместо отца распишусь я». Я выдыхаю, Ноум не знает. Теран тянется поцеловать меня снова, а я ощущаю себя так, словно стою на самом краю пропасти. Если я не соглашусь с планом Терана, то не побежит ли он снова за поддержкой к отцу? Губы Терана скользят вниз по моему подбородку, осыпают едва ощутимыми поцелуями мою шею. Он стонет, и несколько дней назад я бы растаяла в его руках от этого тихого, приятного звука, но сейчас не чувствую ничего. Такова политика, такова жизнь королевы. Недомолвки, секреты, жертвы. Все для блага королевства. Вот на что меня обрекают генерал, Дендера и остальные, на жизнь в притворстве и лжи. Ладонь Терана поднимается по моей спине, губы на мгновение замирают у моего уха, и в эту секунду я понимаю, мы не раз обнимались и целовались после нашего поцелуя в Эйбриле, но никогда так. Теран касался моих бедер, держал меня за руку, срывал с моих губ короткий поцелуй после собраний, но мы никогда еще не льнули друг к другу так неистово, он движимый страстью, я бурным смятением. Я высвобождаюсь из его объятий. Нам нужно поспать, это был долгий день. Теран застывает, его лицо озаряется пониманием, он густо краснеет и качает головой. Да, нам не следует. Овладев собой, он отступает назад на расстояние вытянутой руки. «Я ни за что не буду принуждать тебя делать то, к чему ты еще не готова». Теперь и я заливаюсь румянцем. Об этом-то я совсем не подумала. Мне нужно решить, в каких я хочу быть отношениях с Тераном. «Знаю», — отвечаю я. «Просто я не хочу, чтобы мы были вместе, только потому что ищем успокоения и возможности прогнать мучающие нас кошмары, или потому что я чувствую себя в долгу перед тобой». Теран берет меня за руку. «Не нужно ничего объяснять», — тихо, но пылко произносит он. «Я всей душой верю, что наше путешествие положит конец этому хаосу. Настанет время, когда мы будем думать только о нас с тобой». «Неужели я когда-нибудь смогу стать столь беспечной, чтобы думать только о мужчине?» «Вряд ли подобное возможно». Сжав мою ладонь, Теран отступает. «Мы отправляемся через несколько дней», — говорит он, принимая королевскую осанку. Потом кланяется, не сводя глаз с моего лица. «Леди Мира». Я выдавливаю слабую улыбку. «Принц Теран». Улыбнувшись, он уходит. Стоит входной двери закрыться за Тераном, как со скрипом открывается балконная дверь. Похоже, этот день вознамерился вывернуть мне душу наизнанку, подсовывая одно потрясение за другим. В комнату вваливается парень, шатающийся, будто его застиг шторм. «Нет, нет, нет, одного взгляда на Мейзера достаточно, чтобы я потеряла контроль над чувствами, которые так крепко держала в узде весь вечер. Вся моя душа в этот миг обнажается, трепещущая, ноющая и ужасно напуганная. Неужели это я всего пару-тройку часов назад радовалась тому, как расслабляюсь в присутствии Мейзера? Что ты здесь делаешь?» — недовольно спрашиваю я и хмурюсь, видя, что его налитые кровью глаза с трудом фокусируются на мне. «Ты пьян?» Мейзер щиплет себя за переносицу и смеется, развеселившись от этого жеста. «Погоди, погоди!» Он направляет на меня два пальца, и я не сразу понимаю, Мейзер пытается повторить то, что проделывал со мной в детстве. Тогда он часто пугал меня, касаясь двумя пальцами моей шеи и имитируя лезвие приставленного к ней клинка. «Ты убита», — уверенно заявляет он. и пить мне никто не запрещал. Я стряхиваю с себя воспоминания. Ты забрался на мой балкон пьяным? С равновесием у меня все отлично, невнятно бубнит он. Покачнувшись, шагает вперед и врезается в изножье моей постели. Веселье сходит с его лица, когда он вспоминает о чем-то неприятном. Но с чего бы тебе волноваться? Я всего лишь один из твоих подданных, робко греющийся в лучах твоего королевского величества. Перестань. Зачем ты пришел? Сколько ты был на балконе, что ты видел? Внутри пробегает холодок, тело кажется одновременно легким и тяжелым. Мейзер взмахивает рукой в поклоне. «Приношу свои извинения, моя королева, моя госпожа, моя светлейшая повелительница. Прости, что причинил тебе боль. Но если это тебя утешит, то и ты не была ко мне милосердна». «О чем ты говоришь, я не понимаю». «Ах, не понимаешь?» Мейзер наклоняется ко мне. Лютая злость, смешавшаяся с опьянением, превратила его в дикое раненое животное. Филипп, Фил и парни из лагеря Бикенди стараются забыть свое прошлое, а я не хочу. Я хочу тебя, Мира. И думал, что ты тоже хочешь меня. Проклятие, сегодня мне показалось. Он надломленно смеется. Снег небесный, какой же я идиот, что пришел сюда. После всего того, что сделал Терн, ты все еще хочешь его? Я подавляю растущий в горле стон, едва сдерживаясь, чтобы не утратить остатки самообладания. Не знаю, что ты видел, когда здесь был Терн, но это не... Я ошибся, обрывает меня Мейзер с ожесточенным лицом. Я упустил свой шанс, Мира. Проклятие, я смирился с этим и готов был молча зализывать раны, стараясь забыть о тебе. Но Ноум и магический источник — это должны были быть мои проблемы. Мне ненавистно то, что они теперь лежат на твоих плечах, а я никак не могу забрать их и оградить тебя от опасности. Я ничего не могу сделать, Мира. Мы не разговаривали с тобой целых 3 месяца, но на то была причина. Для Винтера я сделаю все, что в моих силах. Мира, но я больше не могу так жить. Мне нужно, чтобы ты знала, с меня хватит. Я больше не жду, что ты вернешься в мою жизнь. Боль, скопившаяся за все это время, и потрясение, вызванное его неожиданным появлением, взрываются во мне и вонзаются в душу осколками. Но не осколками грусти или печали, нет, осколками злости. Он понятия не имеет о том, что происходит. Быть может, я бы обо всем ему рассказала, если бы он не явился сюда пьяным и не принялся орать на меня. «Прости, что ты несчастен», — резко отвечаю я. «Прости, что причинила тебе боль. Я думала, что могу поговорить с тобой, потому что нуждалась в этом. Ни о чем другом я не думала, в этом-то и проблема. Если бы я хорошенько подумала, то не заварила бы всю эту кашу. Поэтому...» «О чем ты? Какую кашу ты заварила?» — хмурится Мейзер. Голова гудит, тело подрагивает. «Нет уж, после того, как ты пробрался в мою спальню и наорал на меня, ты не заслуживаешь никаких объяснений». Я разворачиваюсь к двери, готовая позвать Гарригана и Коннелла, чтобы они выкинули Мейзера из моей жизни. Нельзя было разговаривать с ним утром. Несмотря на все пережитое, он единственный из тех, кто остался самим собой. Он тот самый Мейзер, с которым я выросла, тот самый Мейзер, в которого я влюбилась. Мир расплывается перед глазами, кренится, и я хватаюсь за дверь. Мне нельзя быть рядом с Мейзером. Рядом с ним я чувствую себя Мирой, осиротевшей девчонкой-солдатом. Мне нужно держаться с такими людьми, как генерал и Терн. С ними легче ощущать себя королевой. Все, что я так долго удерживала внутри себя, прорывается наружу. Повернувшись к Мейзеру, я сквозь слезы ищу его глаза. Он нахмурился и приготовился к спору. Неудивительно, мы оказались не на своем месте и оба неправы. Будь все по-прежнему, и наши отношения были бы другими. Только вот тогда у нас тоже ничего не клеилось. Он был королем, а я солдатом. Теперь я королева, он лорд, но он по-прежнему невероятно, раздражающе, восхитительно, бесхитростен. Я судорожно сглатываю. Я бы выбрала тебя, если бы могла быть рядом с тобой той, кем должна быть. Мейзер никнет, его боевой пыл улетучивается, он безмолвно и неподвижно глядит на меня, затем склоняет голову на бок, и его лицо каменеет. Я понимаю, он сдерживает слезы. Возможно, в глубине души хочет, чтобы я сражалась за него и за то, что могло бы быть между нами, между Мирой и Мейзером, без титулов и возложенных на них обязательств. Он тяжело выдыхает. Думаю, если бы мы хотели, мы бы пережили все, оставаясь при этом самими собой. Я всхлипываю, по щекам текут горячие слезы. Его покрасневшие глаза ловят мой взгляд и удерживают достаточно долго для того, чтобы я увидела в их глубине печаль и боль. «Моя королева», — произносит он. Я нашариваю за спиной дверную ручку и распахиваю дверь перед удивленными лицами Коннелла и Гарригана, когда из моей спальни в коридор выходит Мейзер. Он удаляется. Вот так просто, не сказав последнего «прощай», не задержав на мне взгляда, как будто мы и вовсе никогда друг друга не любили. Глава 10. Мира. Меня выдергивают из сна приглушенные крики, раздающиеся из смежной комнаты. Я не успеваю броситься на помощь, дверь в мою спальню распахивается, и внутрь проскальзывает Гарриган. Он смотрит на меня, но я машу рукой в сторону. «Иди к Несси», — говорю я, и он идет к двери, соединяющей мою спальню с комнатой, которую Несса объявила своим почетным местом служанки. Когда он открывает ее, чтобы войти, до меня доносятся отчаянные рыдания. «Тише, Несс, тише», — успокаивает Гарриган сестру. Я перекатываюсь на бок и обхватываю голову руками. Плач Нессы заглушает голос Гарригана, но он больше не произносит слова утешения. Он поет, и его песня завораживает. «На снег искрящийся головку положи, печаль на лед прохладный возложи, и пусть, дитя мое, спокойствие зимы принадлежит тебе и дарит свои сны. Сердечко трепетное к снегу приложи, на лед прохладный слезки возложи, и пусть, дитя мое, блаженство тишины принадлежит тебе и дарит свои сны». Я сдавленно вздыхаю в наступившей тишине. Несса затихла. После долгих мгновений хрупкого покоя дверь снова открывается, и я сажусь лицом к Гарригану. Он замирает и напрягается, взглянув на меня. «Моя королева?» Я не сразу понимаю, почему в его голосе сквозит беспокойство, а потом чувствую струящееся по щекам тепло. Я плачу, сама не зная почему, растроганная грубоватым пением Гарригана. «Где ты выучил эту песню?» Опустив плечи, он делает шаг ко мне. Дебора нашла ноты в развалинах дворца. Однажды сыграла ее и... Он смеется тихо и приглушенно, чтобы не разбудить Нессу. «Я вспомнил эту колыбельную. По-моему, нам пела ее мама». В сознание врывается образ, который я вижу каждый раз, глядя на Гарригана, Коннелла или Нессу. Я вижу их жизнь такой, какой она должна была быть. Он, поющий эту колыбельную своему ребенку, их собственные семьи, его, Коннелла и Нессы, их родители, живые и счастливые. «Ты», — мой голос подрагивает, — «ты сожалеешь о том, кем стал из-за этой войны?» На лице Гарригана мелькает удивление, затем боль. «Нет, моя королева, а вы?» «Я...» «Неважно», — качаю я головой, — «доброй ночи». Гарриган медлит, но не решается продолжать разговор. «Доброй ночи, моя королева. Если Нессу снова будут мучить кошмары, то я рядом, за дверью». Ясно слышу непроизнесенные им слова. «Если вас будут мучить кошмары, то я защищу вас». Я улыбаюсь. Его искренность и простота милы. Гарриган с поклоном удаляется, и я остаюсь одна в полной тишине. Даже магия в груди блаженно спокойна. Гарриган не сожалеет о том, кем он стал, как и генерал, как и Дендера, Несса, Коннелл, Эллисон, Терн. Прошлое причиняет им боль, но они уверенно идут вперед. Я тянусь к своей магии. Она не разгорается от моего легкого прикосновения, может, потому что я слишком устала. Раньше я бы обсудила все это с Ханной. Она бы помогла мне или дала какой-нибудь совет. Она всегда была той, на кого я могла опереться, как Мейзер. Я ложусь и сворачиваюсь клубком. Нет, я и сама достаточно сильна. Я найду орден и союзников Винтера. Я буду королевой Миры. Такова новая я. Надеюсь, это станет частью меня самой и больше не будет больно. Однажды. Через 4 дня дворец охватывает предотъездная суматоха. Атымнианцы готовятся к возвращению в свое королевство. Ноум надзирает за приготовлениями каравана, с которым мы с Тераном в сопровождении корделианских и вентарианских солдат отправимся в путешествие. Ноум уже отослал в Саммер, Яким и Вентрали послание о том, что Винтер едет заявить о себе миру. Он по-прежнему строго придерживается этой версии нашего прикрытия. О новом плане Терана он ни словом не обмолвился. Ранним утром я спускаюсь по ступеням, облаченная в шерстяное дорожное платье с ворохом нижних юбок. Идея Дендеры, разумеется. Перед дворцом толпятся вентарианские рабочие, которые восстанавливают здание. Я вижу генерала, Эллисон, Дебору, Фина и Грира. Они останутся в Дженьюре, пока меня не будет. На расчищенной от снега дороге стоят лошади и повозки, с неба падают снежинки. Я ускоряю шаг, тело зудит от желания побыстрее отправиться в путь. При моем приближении Терн спрыгивает с коня. Воздух пронзает восторженный детский крик, и я оборачиваюсь. Вентарианские рабочие, потрясенно охая, шарахаются в стороны, уступая путь незримой силе. Навстречу мне выскакивает маленький ураганчик в зеленом платье, за которым бежит взволнованная служанка. Ураганчик ни на секунду не останавливается, совершенно не заботясь о том, на кого налетит. Перепрыгнув через сугроб, бросается ко мне и, обхватив мои ноги ручонками, запрокидывает голову. Я вижу сияющие карие глаза и широченную улыбку. «Мива!» — взвизгивает малышка и так пылко меня обнимает, что удивительно, как удается уцелеть моему платью. Я развожу руки, умиленно улыбаясь в ответ. «Здравствуй, Шази!» Терн тоже не скрывает улыбку. «Похоже, у тебя появилась подружка. И, похоже, она не возненавидела меня после утомительных прогулок по Дженьюри», — отвечаю я. Шази согласно взвизгивает. Внесенная ею сумятица привлекает внимание атымнианцев, и одна женщина отделяется от толпы. Николетта приседает на корточки и раскрывает объятия для своей дочери. Шази выпускает меня и, прыгнув к матери, опрокидывает ее в снег. Забавно, но Николетта смеется даже заливистей дочери. Отсмеявшись, она поднимается, а Шази топает по снегу и хихикает над своими следами. Терн с теплой улыбкой наблюдает за двоюрной сестренкой, на лицах атымнианских придворных написано обожание. Все их надежды возложены на эту малышку с заразительной улыбкой и пятном от подливы на платье. Однако еще как минимум 10 лет Шази не сможет использовать магию. Почувствовав мой взгляд, Шази сжимает что-то на шее. «Мива», — говорит она, и в перевалочку возвращается ко мне, пытаясь передать что-то, зажатое в ладошке. У нее не получается этого сделать, так как предмет висит на цепочке. Я опускаюсь на колени, и Шази кладет мне на ладонь кольцо. Золотой круг с пирамидкой из чистых, как слеза, драгоценных камней и маленьким бриллиантом. Гроздь каменьев излучает золотистое свечение. Это накопитель отома. В горле застывает вздох, когда кольцо касается моей кожи. На меня обрушиваются образы, обрывочные воспоминания Шази вливаются в мое сознание, так же, как воспоминания Ноума. Каспар бегает за смеющейся Шази вокруг желтой палатки. Пробуждение и заплаканное лицо Николетты. Взрывы пушечных снарядов вдалеке и крики людей. Каспар, целующий головку Шази и отстраняющийся со слезами на глазах. Захлестнувший ее ужас, понимание, что если он уйдет, то может никогда больше не вернуться. Я вскакиваю на ноги, накопитель слетает с ладони и падает на грудь Шази. Но она улыбается и еще крепче сжимает кольцо в руке. «Синая Мива!» Я скольжу взглядом по лицу Шази. «Сильная. Она хочет, чтобы ее накопитель сделал меня сильной. Наверное, ей с самого рождения говорили, что когда-нибудь кольцо наделит ее силой». «Спасибо, принцесса Шази», — улыбаюсь я. Она тоже улыбается, довольная ответом, хотя он и прозвучал слегка суховато. Я усмехаюсь. Меня пытается утешить маленький ребенок. Неужели моя паника так очевидна, или это Шази столь наблюдательна? «Спасибо, что посетили нас», — обращаюсь я к Николетте, потому что мне необходимо проглотить вставший поперек горла комок. «И простите, что ваш визит так краток». На ее губах появляется печальная улыбка, словно она все понимает. Возможно, так оно и есть, ведь Ноум — ее старший брат. «Мы слышали, вы направляетесь в Саммер», — Николетта делает шаг ко мне. «Племянник показал мне невероятно интригующий договор. Ваша цель амбициозна, но знайте, что Отом поможет всем, что в его силах». Пораженно распахнув глаза, я поворачиваюсь к Терану, как раз когда его ладонь опускается на мою поясницу. «Отом подписал его», — объясняет он, — «сразу же после меня», и осознает всю деликатность вопроса. Я тихонько вздыхаю, ненавижу переводить на нормальный язык политическую речь. Каспар подписал договор сразу после того, как его подписал Теран, естественно, тайно. Теран хотел показать мне договор вчера, но я... Мне становится все сложнее лгать ему, и я не хочу обнадеживать его мнимой поддержкой, а ведь это только начало. Понятно, слабо выдавливаю я и поворачиваюсь к Николетте. Надеюсь, он принесет свои плоды. Николетта кивает, обдумывая мои слова, затем ее лицо смягчается. «Я знаю, как тяжело приходится молодому правителю. Дальше станет легче, обещаю вам». В груди растекается холодок. Я бы сказала Николетте, как рада тому, что она не похожа на брата, но точно знаю, Ноум заставит меня об этом пожалеть. Поэтому я просто ее благодарю. Спасибо. Вскоре они отбывают в Отом. Их отъезд побуждает меня к действию. Я хочу уехать прежде, чем сдадут нервы. Проверяю свою оседланную лошадь. Дендера считает это занятие недостойным королевы. Вперед выезжают двое саней. Я вижу Ноума с недовольной миной, разглядывающего их содержимое. Однако он не требует, чтобы ящики с драгоценными камнями отдали ему. Поверить не могу, что он не устраивает из-за этого скандал, бормочу я. Теран, проверяющий рядом, как затянуты подпруги у его лошади, бросает на меня сочувственный взгляд. Он извлечет выгоду даже из создавшейся ситуации. Очень по-корделиански. Теран морщится, но не возражает, а я не извиняюсь. Словно почувствовав, что разговор идет о нем, но он подходит к нам, заложив руки за спину. «На Фении вас будет ждать один из моих кораблей». «Какое великодушие», — отзываюсь я. Ноум наклоняется ко мне. «Не забывайте, о чем мы говорили, королева. Условия вашего возвращения неизменны. Принеси мне ключи, или я закончу глупую возню с Винтером». Ярость сжигает меня изнутри, поднимаясь к горлу, но я молчу. Не пристало королеве пускаться в пререкание, Ноум разворачивается и уходит к своему каравану, снаряженному в гаос. Он хочет лично осмотреть грот с дверью к магическому источнику. Я сажусь на лошадь, и ко мне приближается генерал. «Мы обо всем позаботимся, вам будут докладывать о любых изменениях», — говорит он. Я моргаю. Приказы, обязательства, гордость — вот теперешняя суть генерала. Порыв ветра вплетает в мои распущенные локоны кружево снежинок. Я пытаюсь удержать на губах улыбку, но чем дольше генерал говорит о моем путешествии, тем труднее мне сохранять решимость и хладнокровие. Я вновь превратилась в маленькую послушную королеву. Я буду идеально спокойна и бесстрастна, буду той, кем гордится генерал. «Понимаю, почему вы так поступили», — тихо произношу я, прерывая поток его слов о новых рудниках, которые откроют в мое отсутствие. «Понимаю, почему вы скрыли все от Мейзера и от меня, и почему все сейчас перевернулось с ног на голову. Но есть то, чего я не понимаю. Почему вам настолько претит то, какой я была? Почему, зная, как сильно я нуждалась в вашей любви, вы отказывали мне в ней? Потому что считали меня виноватой?» Я умолкаю. «Может, я и была виновата. Знаю, что принесла вам кучу проблем, но, клянусь вам, я постараюсь быть достойной королевой». Генерал каменеет, его лицо становится бледным, он похож на ожившую статую. «Ты ни в чем не виновата». Я жду. Вдруг он скажет, что не испытывает и никогда не испытывал ненависти ко мне. «Мы с нетерпением будем ждать вашего возвращения, моя королева», — с поклоном произносит он. Не оглядываясь на тех, кто еще пришел со мной попрощаться, я дергаю поводья, понукая лошадь пройти вперед и встать во главе каравана. Рядом останавливается Теран. Он наклоняется и накрывает своей ладонью мою. Этот жест заставляет меня посмотреть ему в лицо, на его теплую улыбку и золотистые волосы, развивающиеся на ветру. «Все будет хорошо», — заверяет Теран. «Сомневаюсь». Он пожимает плечами. «Мы сможем. Найдем ключи, утрем моему отцу нос и вернем мир». Я бросаю на него досадливый взгляд. «Твой оптимизм раздражает». «Но не означает, что я не прав», — ухмыляется он. Обернувшись, я смотрю на толпу. Элисон идет к домам, генерал куда-то по своим делам, а Мейзер... Он стоит в окружении парней, слушая их вполуха и глядя на меня. Я отворачиваюсь, и вместе с Тераном мы едем по улицам Дженюри. Глава 11. Мейзер. Кабинет Уильяма нагонял тоску, как ни одна другая из дворцовых комнат. Он располагался в задней части дворца, где когда-то был разбит сад. Если бы в кабинете имелись окна, то из них бы открывался вид на обледеневшие каменные фонтаны, замерзшие мертвые растения и покрытые снегом здания в южной части Дженюри. Стены были заставлены пустыми книжными полками, два канделябра поддерживали груды оплывшего воска. Стол и три стоящие рядом с ним кресла были завалены свитками и бумагами. Когда бы Мейзер не зашел сюда, здесь всегда царил беспорядок. Кроме него в кабинете находились Бреннан Крю и пожилая женщина по имени Дебора, глава Дженюри. Оба старательно держались от Мейзера подальше, чему он был премного благодарен. Фил, раздобывший у корделианцев еще пару-тройку бочонков с элем, еженочно угощал тех, кто не принимал участия в дворцовом праздновании. Пить-то было весело, но как только наступало утро, Мейзер прижал руку к вене, пульсирующей на виске. Наутро голова раскалывалась от дикой боли, глаза словно выдавливало из глазниц, тело было вялым. Он прислонился к одной из полок и, морщась, старался удержать в желудке съеденный за завтраком хлеб. Хвала снегу, из-за отъезда Миры утреннюю тренировку вентарианских бойцов отменили. Сегодня Мейзеру вряд ли бы удалось провести занятие. В комнату с кружкой в руках скользнула Элисон. Он ожидал от нее добродушных подшучиваний, но она молча подошла к нему и протянула кружку, прежде чем он успел стряхнуть с себя туман похмелья. «Выпей», — велела она. Мейзер покосился на нее, потом на кружку. «Я что?» Элисон приложила прохладную ладонь к его влажной щеке. «Выпей», — терпеливо повторила она. Так она обихаживала их и отправляла на задания, когда они жили в лагере, мягко, но непреклонно показывая свою веру в них. Ненавидеть Уильяма было легко. На ненависть к Элисон у Мейзера не хватало сил. Он поднес кружку к губам и сделал большой глоток. Гадкий вкус обжег горло. Он будто хлебнул жижу из полежавших на солнцепеке яиц или протухшего мяса. Закашлявшись, Мейзер согнулся в три погибели. Стоило сделать неверный вдох, и его бы стошнило. «Что это?» — выдавил он. Элисон сжала его плечо. «Средство от твоего недуга, оно избавит тебя от головной боли и тошноты. А будешь снова пить, вспомни, какой у него восхитительный вкус. Но это же больше не повторится?» По тону было ясно, что возражений она не терпит. Элисон еще раз погладила его по щеке. «Выпей его, милый, до последней капли». Мейзер уселся на потертый ковер, подняв облако пыли. Сквозь полуопущенные веки он посмотрел, как Элисон смахнула бумаги с кресла и села рядом с Деборой. Та, кинув на него взгляд, неодобрительно покачала головой. Бреннан, привалившийся к книжным полкам, напротив, еле сдерживал улыбку, явно наслаждаясь мучениями Мейзера. Поймав взгляд Элисон, Мейзер понял, что прибоднесенный ею напиток был больше наказанием, чем лекарством. И что уж тут скрывать, он вообще удивлялся, как ему спускали с рук подобное поведение целых 4 дня. К счастью, дверь в кабинет снова отворилась, и вошел Уильям. Все присутствующие в комнате приосанились, за исключением Мейзера, который кулем осел на пол и давился омерзительным варевом из кружки. Даже маленькие глотки не спасали от гадкого вкуса. Уильям прошел к столу, выдвинул кресло и замер, словно решая, садиться ему или бежать вон из комнаты. Его лоб прорезали морщины, угрюмое лицо заливало бледность. Такой Уильям был знаком Мейзеру. Он поставил кружку на пол, поднялся и шагнул к столу. Однако спросить ничего не успел. «Это собрание созвал капитан Крю», — начал Уильям. «И я удивлен, что король Ноум не отложил свою поездку, чтобы присоединиться к нам». Бреннан расправил плечи. «Мой король желает обеспечить Тадильский рудник и находится на пути в Гаос. Он оставил меня с подробными указаниями относительно будущего Винтера перед лицом счастливых изменений». Мейзер застонал. «Пусть он больше не король, но как же его бесили эти бесполезные политические маневры?» Все в этой комнате прекрасно понимали, что находка магического источника означает лишь очередную западню для Винтера. Но никто не мог возразить Бреннану, потому что это стало бы вызовом Ноуму. «Мой король решил, что сейчас не в интересах Винтера готовить собственную армию», — продолжал давить Бреннан. «Винтер под защитой Кордала, и потому все свое внимание и силы вы отдадите строительству и рудникам. Королевство возрождается, и ему необходимы стабильность и рост экономики. С этого момента вы прекращаете все тренировки». Генерал стиснул пальцы на спинке выдвинутого кресла, только этим выдав свой гнев. «Мы не можем согласиться с этим решением без одобрения королевы». Мейзер чуть не рассмеялся. «Мы не можем согласиться с этим решением вообще». Оба, Бреннан и Уильям, метнули в него взгляды. Бреннан с презрительной издевкой, Уильям с молчаливой просьбой придержать язык. Мейзер моргнул, уверенный, что зрение подводит его. Конечно же, Уильям поддержит его в этом вопросе. Конечно же, он не позволит Ноуму еще туже затянуть удавку. Брэннон стряхнул с рукава невидимую соринку. «Одобрение вашей королевы не имеет ни малейшего значения. В этом вопросе мой король непреклонен». Он поднял взгляд на Уильяма. «После инцидента на церемонии подчиниться будет в интересах самого Винтера. Я должен вернуться к своим людям». Брэннон направился к двери. «Спасибо, что уделили мне время». После ухода Брэннона в комнате повисло молчание. Мейзер не знал, что делать, и не сводил глаз с Уильяма. Он надеялся, что тот выскочит из кабинета за капитаном и выскажется, но генерал лишь опустился в кресло. Мейзер не мог больше сдерживаться. «Вы же знаете, что Ноум хочет нас ослабить». Уильям вышел из ступора. «Разумеется, знаю», — рявкнул он. «Как думаешь, почему такой указ мы получили после отъезда королевы? Он не хотел столкнуться с возможным отказом нашего накопителя». «Нашего накопителя?» — оторопел Мейзер. «Вы это о мире?» «Именно так мы и должны ее воспринимать», — нахмурился Уильям, «как нашу связь с накопителем. Именно так управляются мировые королевства, их монархи — всего лишь связь с магией, а правят ими избранные люди. Мы теперь мировое королевство». «Мира убьет Ноума, когда узнает о его указе», — не успокаивался Мейзер. «Она никогда не согласится на это. Мы должны продолжать обучение, наплевав на Ноума». Уильям покачал головой. «Если мы пойдем против их указа, то лишь навредим себе еще больше». Он замолчал, поморщившись при воспоминании о церемонии. Услышав, как Ноум отреагировал на изменения в оплате долга, Мейзер еще сильнее возненавидел себя за то, что улизнул с празденства. Он должен был остаться, пойти за Мирой, поддержать ее, но он действительно хотел уйти из ее жизни. «Мы будем выполнять этот указ, пока не найдем способ обойти его, не бросив Ноуму открытого вызова», — продолжал Уильям. «Определи тренирующихся бойцов в помощь строителям и рудокопам. Ни один винтерианец не поднимет меча, пока я не отдам соответствующего приказа». «Вы хотите сказать, пока Ноум не отдаст соответствующего приказа?» — угрюмо спросил Мейзер. Костяшки палец Уильяма побелели. «Не смей говорить со мной в таком тоне. В отсутствие королевы я глава Винтера, и ты будешь мне подчиняться». Элисон с Деборой хранили молчание, и Мейзера душило накопившееся за много лет желание возразить Уильяму. Может, не стоило всегда так безоглядно подчиняться ему? Может, стоило больше подходить в этом на миру? «Вы поэтому позволили ей уехать?» В гнетущем молчании Мейзер вдруг осознал, как сильно ему хочется, чтобы Уильям разозлился на него. Но Уильям молчал. Мейзер скользил взглядом по обветренной коже его лица, и слова Фитч медленно доходили до него, ведь она права. Уильям действительно несет на себе такой груз вины, что отказывается видеть то, что причиняет ему боль. Люди, которые окружают Мейзера, пойманы в паутину угрызений совести, и эта паутина их всех погубит. «Разумеется, нет», — в конце концов отозвался Уильям. «Наша королева уехала, потому что собирается сделать то, что должна, собрать союзников. Уж ты-то должен разбираться в политике». Мейзер скривился. «Да, должен», но в эти мгновения он чувствовал вину и внутренне содрогнулся. «Вы стыдитесь того, что потерпели поражение в борьбе за Винтер 16 лет назад, но еще больше должны стыдиться того, что не обладаете смелостью признаться себе в этом. Я не собираюсь закрывать на это глаза и не стану таким, как вы». Он прошел мимо Деборы, ошеломленно прижавшей ко рту ладони, мимо Элисон, смотревшей на него, но не проронившей ни слова. Они дали ему уйти, все, так же, как дали уйти Мире. потому что им слишком больно их видеть. На улице стоял ровный гул строительства. Мейзер поспешил к тренировочному амбару. Мимо сновали мужчины с ведрами гвоздей и женщины, толкающие тачки с древесными отходами. Люди болтали о том, о сём, обсуждая повседневные проблемы, как будто всегда только так и жили. Дойдя до двери амбара, Мейзер остановился. На ум вдруг пришла печальная мысль: большинство вентарианцев такие же, как Уильям. Они тоже пытаются скрыть шрамы на душе. Мира не должна была уезжать. Если бы Мейзер мыслил здраво, то не ушел бы так просто из ее комнаты 4 дня назад и не избегал бы ее с того дня, таскаясь каждый вечер к Филу и парням. Он бы разыскал ее, где бы она ни находилась, и уговорил бы остаться в Винтере ради их королевства, ради него. Мелькнуло воспоминание о том, как он уже однажды потерял Миру, как в ужасе смотрел на Ирода, который поднимал с земли ее безвольное тело, на его перекошенное усмешкой лицо. Тогда Мейзер мог только кричать, пока корделианские солдаты тащили его обратно в Битай. Больше он ее не подведет. Мейзер зарычал, поймав себя на этой мысли. Винтер. Больше он Винтер не подведет. А о Мире теперь не ему волноваться, если только как о королеве. Мейзер толкнул дверь в амбар. Тренировки должны были начаться через час. Все, устав ждать, мерили шагами помещение. В отличие от Фила, Холлиса, Трейса, Кифера и Элли, те радовались выпавшим минутам отдыха. Злость погасила похмелье Мейзера, хотя скорее это сделал мерзкий напиток Эллисон. А вот парни все еще выглядели помятыми и обессиленными. Мейзер сунул руки в карманы. Кордл приказал немедленно прекратить тренировки. По амбару прокатился недовольный ропот. Мейзер открыл рот, чтобы разделить собравшихся на 2 группы, которые будут помогать в строительстве и на рудниках. Он пытался придумать достойную причину такого решения, но в голове было пусто, и он стоял, уставившись на трещины в ветхом деревянном полу. И чем дольше он молчал, тем растеряннее переглядывались вентарианцы. Наконец они стали расходиться, тихо и озадаченно переговариваясь между собой. «Из-за чего это вдруг?» — спросил Фил, когда в амбаре остались только те, с кем они собирались каждую ночь. Мейзер оторвал взгляд от окна. «Наказание!» «Забавно, правда?» — заметил Кифер, провожая взглядом проходящих мимо корделианцев. Те зубоскалили, заглядывали в амбар и понимали, насколько слаб Винтер, насколько он сломлен. Сидевший на бочке Трейс уткнулся лицом в колени. «Что в этом забавного?» Кифер передернул плечами. «Мы дома, но ощущение такое, будто мы по-прежнему в Бикенде, перебиваемся кое-как под гнетом чужого королевства». Фил вздрогнул и вздернул горестно опущенную на грудь голову. «Это не...» Он запнулся и пару секунд молчал, приоткрыв рот. «Здесь лучше, мы свободны. Зря мы надеялись, что королева будет чем-то отличаться от Ангры и вообще от знати», — продолжил Кифер. «Их всех больше заботит своя роскошная жизнь, чем скромные подданные. Она не такая». Мейзер пожалел о вырвавшихся словах, стоило им слететь с языка. Кифер тут же воодушевился, он явно ожидал от Мейзера именно такого ответа. Даже вечером, когда большинство из них расслаблялось под действием Эля, Кифер всегда злобно смотрел на него. Мейзер не мог винить Кифера за это. Им всем необходимо было кого-то ненавидеть. «А похоже, что такая», — возразил Кифер. «Где она сейчас? Отправилась нежиться в объятиях никчемных королевств в Приморье, пока мы тут пропиваем свои дни?» Он глумливо отвесил поклон. «Бывший король Мейзер, прошу, пригласите меня на ваш пир. Отвесьте мне тарелочку щедрот вашей милой королевы. Кровь ударила Мейзеру в голову. «Замолчи!» Кифер засмеялся. «Признайся, сам-то ты отведал щедрот нашей королевы». Трейс поднял голову. Фил вскочил с пола. Даже Элли пораженно моргнул, уставившись на брата. Холлис весь подобрался, и Мейзер понял, что у него есть поддержка, решил он сцепиться с Кифером. Он сделал несколько глубоких вдохов. Поведение Кифера — внешнее проявление происходящей в его душе борьбы. Они все устали, им всем больно, и драка тут ничем не поможет. Но как же было бы приятно подраться. «Оставь миру в покое», — попытался утихомирить он Кифера. «Ты обязан ей жизнью». «Миру», — хмыкнул Кифер, — «называешь ее по имени. Она ведь не знала о том, что она королева, когда вы были маленькими. Она считала тебя королем, великий король Мейзер. Она, наверное, исполняла любое твое желание. Заткнись». «Да признайся уж, приятно думать о том, как кто-то помыкал ею, пока мы торчали в лагерях». Мейзер бросился на него. Он почувствовал удовлетворение от того, что Кифер открылся и дал возможность выместить на нем злость. Размахивание тренировочными мечами не особо помогает выпустить пар. Настоящая драка, болезненные и точные удары помогают куда лучше. И как только Мейзер врезал кулаком в челюсть Киферу, все его тревоги и волнения испарились, пусть даже и на краткое мгновение. От удара Кифер отлетел к стене и оглушенный повалился животом на пол. Подождав пару секунд, чтобы противник пришел в себя и приподнялся на руках, Мейзер дал ему коленом по шее, рассчитав силу, чтобы ее не сломать, и локтем по спине. Кифер распластался ничком, хватая ртом выбитый из легких воздух. Мейзер выкрутил ему руки за спиной. «Перестаньте!» — закричал Элли. По плечам Мейзера забарабанили слабые удары, а потом кто-то отбросил Элли в сторону. Мальчишка упал на пол и испуганно уставился на брата, Мейзера и Холлиса. «Не лезь!» — прорычал Холлис, и Элли съежился. Холлис схватил Кифера за волосы и резко поднял его голову. Тот вскрикнул от боли. Мейзер восхищался тем, что вентарианец так долго держался, но когда Холлис заговорил, в нем с новой силой поднялась ярость. «Ты видел, как светило убивали твою мать?» — зашипел Холлис, и в каждом его жутком и страшном слове была такая боль, что Мейзер забеспокоился за жизнь Кифера, хотя сам же выворачивал ему руки. «Ты видел, что они убили не только ее, я в этом уверен. Как ты смеешь говорить такое о человеке, который спас твою жалкую шкуру?» Кифер застонал, напрягаясь под руками Мейзера, и Холлис, напоследок хорошенько приложив его головой об пол, поднялся. Мейзер выпустил руки Кифера и отошел от него. Элли подполз к брату, но отшатнулся, когда Кифер на него зарычал. Трейс с Филом смотрели на Холлиса и Мейзера, в их глазах теплилась гордость. Мейзер провел ладонью по лицу. Остальные из тех, кто тренировался, возможно, и стали бы со временем неплохими солдатами, но из этих парней действительно вышли бы прекрасные бойцы. Кто знает, когда Ноум отменит приказ, и не пожелает ли он навечно оставить Винтер в подорванном, ослабленном состоянии. Мейзер по очереди оглядел парней. Вместе с ним их было всего 6 человек. Им как-то удавалось тайком сбегать вечерами, чтобы напиться, а утром никто не обращал внимания на их похмелье. В суматохе строительства и открытия новых рудников о них даже не вспомнят. «Новый приказ», — произнес он, и стоявшие перед ним парни встрепенулись и вытянулись в струнку, привлеченные серьезностью его тона, ярким блеском глаз и улыбкой. «Мы не будем подчиняться чужим указам. Мы будем диктовать свои».